385. Устремитесь в будущее. Нужно принять текущее время как мост над гремящим потоком. Не нужно привязывать сознание к кривым условиям, а не лишь хворост на мосту. Обычно людские несчастья происходят лишь в силу задержки внимания на приходящих толчках, которые нужно миновать. Каждый водитель стремится лишь не задержаться.